как заниматься садоводством. О том, какой из вас садовод, можно судить по вашим инструментам. Совок и неглубокая корзинка говорят о том, что вы относитесь к группе любителей примул и душистого горошка. Тачка и лункоделатель для посева семян означают, что вы король картошки и кабачков. Бетономешалка и набор розеток свидетельствуют о том, что вы больше всего любите трудиться в саду Форт Сьерра, у которого вы уже четвертый владелец. Автор использует игру слов, основанную на том, что в названии автомобиля Форт Сьерра используется слово «сьерра», что в переводе с испанского означает «горная цепь». Пробыв пару часов на свежем воздухе, начинаешь чувствовать глубокое душевное умиротворение, которое испаряется только после того, как нечаянно вонзаешь грабли себе в ногу. Самое лучшее в садоводстве — это то, что оно избавляет вас от общества других людей. Вот почему кажется немного странным, когда люди, которые провели в своих садах полжизни, вдруг решают открыть их для свободного посещения. Что больше всего любят настоящие садоводы, так это дурачиться с компостом. Компост — это куча, куда вы выбрасываете все остатки пищи для того, чтобы они сгнили и превратились в питательную подкормку для овощей. Конечно, если бы вы с самого начала не вырастили столько овощей, у вас не было бы столько пищевых отходов, и вы бы ни за что не стали производить весь этот вонючий компост. Радость занятия садоводством заключается в том, что вы можете выйти из дома в любимых вельветовых штанах и кардигане, притворившись, будто это ваша одежда для копания в саду. Чтобы превратить нормальную одежду в одежду для копания в саду, просто поваляйте нормальную одежду в компосте. Один из лучших садоводческих ритуалов — это разжигание костра, в котором уничтожаются самые разные садовые отходы и несколько платьев жены, которые вам не нравятся. Правильно разожженный костер представляет собой огромную кучу сырой зелени и распространяет облака удушливого дыма, плывущие прямо по направлению к чистому белью соседей, которое сушится на улице. Помните, в саду можно поджечь все, что угодно, если на небольшое количество зелени вылить 7 галлонов керосина. Один галлон составляет приблизительно 4,5 литра. Для того, чтобы стать садоводом-огородником, не обязательно иметь сельскохозяйственное угодье в 40 акров плодородной земли. Поразительно, каких результатов можно достичь, используя лишь пару терракотовых горшков и несколько ящиков для разведения растений на подоконниках. Ухаживая за посадками с должной заботой, вы сможете прокормить семью из 8 человек исключительно за счет урожая, полученного без химических добавок. После того, как продадите марихуану из своих горшков. Садоводы получают удовольствие от выращивания чего-либо, но только не в тех случаях, когда что-либо растет без разрешения. Сорняки могут вырастать до 4 футов в высоту всего за одну ночь. Вот почему садоводы фактически проводят большую часть времени, пропалывая, сжигая, опрыскивая, срезая и вообще сбивая всякую спесь с природы. Отличительной чертой настоящего садовода-огородника является то, что, находясь вдали от дома, он больше думает об овощах, чем о семье. А когда он, наконец, возвращается, то первым делом бросается в сад, чтобы проверить, как поживают побеги гороха. При этом садовод-огородник не обращает никакого внимания на обуглившиеся развалины, то, что осталось от дома.